Сошествие в ад праведного Верафа. Религиозные смуты, чуждые верования, беззаконие, посеянные проклятым Искандаром, продолжали терзать иранскую землю. В делах веры царила путаница, людей одолевали сомнения. Так продолжалось до тех пор, пока верховным жрецом не стал душебессмертный Атурпат, сын Махраспанда. И вот жрецы решили, что пора положить беззаконием конец и укрепить веру в народе. В храме огня они созвали собрание, на котором держали долгий совет, и порешили так. Следует найти способ, чтобы один из нас отправился в иной мир и принес вести оттуда. А ныне живущие люди узнали бы, доходят ли наши молитвы, церемонии освящения хлеба, религиозные гимны, обычаи омовения и очищения до богов или до девов, и спасут ли нас после смерти боги или нет. Получив согласие наставников веры, участники совета созвали всех людей к храму огня и отобрали из них 7 мужей, которые более других были праведны и привержены зороастризму. Этим мужам было сказано: «Вас 7, выберите из 7 одного, самого достойного». 7 мужей долго совещались, сначала они отобрали 3, а из тех 3 одного по имени Вераф. «О, верующие в Мазду!» — сказал Вераф, узнав о решении совета. «Я готов спуститься в загробный мир и поведать вам обо всем, что там увижу. Но сперва пусть меня подвергнут испытанию копьем. Да бросят в меня копье 3. Если копье попадет в меня, а я останусь жив, значит, я действительно достоин встречи с богами и отправлюсь в их сопровождении в преисподний ад, чтобы принести вам оттуда ответы, которые разрешат все ваши сомнения». Тотчас принесли копье, и Ордалия началась. 3 бросали копье в праведного Верафа, и все 3 оно попадало ему в самое сердце, но не причиняло никакого вреда. «И так, — сказал Вераф, пройдя испытание, — я готов». Он прочел предписанные молитвы, омыл голову и тело, облачился в чистые одеяния, выпил освященное вино, улегся на ложе и погрузился в сон. 7 религиозные наставники у неугасимого алтарного пламени произносили молитвы, читали Авесту и пели гаты. 7 и ночей провели они у ложа Верафа, погрузившегося в священный сон. А душа Верафа тем временем покинула тело и отправилась к мосту судейского разбора Чинват. Минуло 7. Душа Верафа вернулась из загробного мира и вошла в тело. Вераф встал, словно пробуждаясь после сладкого сна. Лицо его светилось от счастья. Зороастрийцы, увидев Верафа в полном здравии, обрадовались и воскликнули: «Приветствуем тебя, праведный Вераф! Поведай же нам скорее, что ты видел и что узнал!» «Благословение вам от Господа Ахура Мазды и его бессмертных святых!» — воскликнул Вераф. «Благословение вам от пророка Заратуштры, от небесных богов и ото всех праведных обитателей Гаранманы!» Ему поднесли еду, воду, вино и освященный хлеб. Наевшись, праведный Вераф повелел позвать писца. Песца привели, он сел перед Верафом и приготовился записывать.